7 декабря. Просыпаюсь от лая. Слышу ругань Петровича. С трудом отрываю голову от подушки. Боже, как болит все тело. Выглядываю в окно. Петрович носится за какой-то дворнягой по кладбищу. Увидел меня в окне, показывает на нее пальцем. Кто-то привел в дом собаку. Она стырила со стола мои котлеты. Я теперь остался без завтрака. Собакин сидит на дорожке перед моим окном, вывалив мокрый язык. Оскалился и гавкнул, как бы здороваясь. «Пацан!» 7 декабря. Да, все-таки сам сдержал слово и выпустил пацана из чистилища. Делаю обход кладбища и беседую с ним. После того, как его перекинуло в другой мир, пацан недолго там оставался. К нему на улице подошла девочка в белом платье, взяла за руку, и потом он очутился в нашем мире. Тело собаки ему нравится, и он гавка начинает носиться между могилами за бабочками. Петрович обиженно наблюдает за нами из окна. 7 декабря. После прогулки с Собакиным возвращаемся в домик. Пока тот в углу давится мясными косточками, которые ему подкидывает Бугаев, полковник с дедом рассказывает мне про загадочный труп, обнаруженный в лесу. Предлагает взять пацана и сходить в лес. Может, тот учует что-нибудь? Пацан отрывается от косточек и гавкает. Согласен. 8 декабря. По дороге в лес узнаю подробности. Труп, одна штука, мужской, лежал на земле. Вроде все нормально, если это применимо к трупу. Одно «но» — нет крови. Совсем нет. Высосан подчистую, причем следов укусов нет. Короче, от трупа явно воняет нездоровой херней. Дед пробивает по мертвым каналам и узнает, что были еще такие трупы, и, поговорив с мертвецами, узнал, что никто ничего перед смертью не видел. Просто шел, подскользнулся, упал труп. Причем все мужчины, ни одной женщины. Собакин при приближении к месту убийства останавливается, и у него на загривке встает шерсть. Он начинает лаять на дерево, около которого лежал труп, потом на полковника. 8 декабря. У полковника в кабинете. Ведем допрос с пристрастием. «Ты точно контролируешь свое существо?» Полковник растерян. «Ну, днем точно, а вот когда сплю, иногда просыпаюсь и чувствую, что тело болит, как будто всю ночь бегал. Но уверен, что тварь внутри не заставит его убивать. Но на дереве нашли твои следы». Он разводит руками. «Ну, не знаю, ребята, делайте, что хотите, я не понимаю». Решим оставить пацана с полковником на время. 9 декабря. Сегодня оговорился. Увидел Бугаева с крыской на плече. Я махнул им рукой и сказал: «Бугаевы, можно вас на минутку?» Анжелка прям завопила у меня в голове от счастья. 9 декабря. Дед отозвал в сторонку. Говорит: «Пойдем, чего покажу». Вводит меня вглубь кладбища. Садится на одно надгробие. «Читай». «Читаю». «Родилась, умерла, бла-бла-бла». Дед рассказывает. В прошлом веке жила неподалеку одна ведьма. Даже не ведьма, а целительница. Лечила травами других. Мало с кем контачила. Когда ее объявили ведьмой, избежала в лес. Через несколько дней ее нашли мертвой, около камня, на котором были написаны проклятия в адрес мужчин, напавших на нее. Впоследствии ее призрак часто видели в окружении животных. Все мужчины в том городе были убиты. Симптомы те же. Совершенно нет крови. Через некоторое время про нее стали забывать. Город опять заселился, но раз в 100 лет начинается убийство, которое невозможно остановить. В этом году наступает третий цикл. Срочно созываю совет. 10 декабря. Выясняю у полковника, что место, где был найден труп, находится как раз неподалеку от того места, где была убита ведьма. Но он поднял материалы города и нашел даже заброшенную избушку в лесу, где жила целительница. Решаем навестить старушку. 10 декабря. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Мотив известной песенки вертится у меня в голове. Кого у нас только нет. Мудрый Гудвин, Страшила, Элли и даже Татошка. Кстати, о пацане. С полковником они отлично смотрятся. Внезапно полковник поднимает руку вверх. У Собакина рядом уши торчком. Мы останавливаемся. Пацан что-то учуял. Полковник осторожно раздвигает ветки кустов, и перед нами на поляне появляется старенькая хижина, ушедшая в землю почти на треть. 10 декабря. Дверь открыть не представляется возможным, ибо она ушла в землю вместе с домиком. На окнах стекла, потускневшие от старости, через которые тоже невозможно увидеть, что внутри. Остается труба. Бугаев осторожно опускает крыску на крышу домика, а я даю возможность проскользнуть змейке в щель между окнами. Обе исчезают внутри. Остаемся ждать снаружи. 10 декабря. Мой какой-то скрытный стал. Змейка скользнула между ножками стула внутри комнаты. Несколько дней назад куда-то пропадал в астрале. Вернулся и не рассказывает. Жаловалась девчонка крыске Анжелле. Может, бабу другую нашел? Белая крыска бегает по столу, на котором валялись засохшие крошки, и стояла треснутая от времени посуда. Да прекрати ревновать, девчонка. У мужчин должны быть свои секреты, а у нас свои. Они же не знают, куда мы ночью ходим в астрале. Согласна, подруга, но так обидно. Хочу знать, где он бывает. Змейка скользнула в щель между полом и оказалась в погребе. Анжелка, я кое-что нашла. Крыска соскочила со стола и прильнула глазком к дырочке в полу. В темном помещении погреба, тускло освещаемым светом, стояли полки с банками. Чего только в банках нет. Засохшие травы, лапки разных животных и даже несколько черепков неизвестных существ. А бабулька-то и не такая невинная была, да? Змейка ползала по полкам между банок. Тут все для изготовления магических ритуалов. Анжелка не отзывалась. Змейка посмотрела наверх. Крыски нигде не было. 10 декабря. «Скажи Бугайчику, что я не виновата!» Голос девчонки дрожал у меня в голове. «Я на минуту отвернулась, а ее и след простыл!» Бугаев ничего не слышал и с нетерпением смотрел на меня. «Ну, где Анжелка?» «Эй, Бугаев, Анжелка нашла что-то интересное в доме и просит немного подождать». «Я к ней! Сейчас выломаем окно!» Он подошел к окну, схватил за ставни и напрягся. Края окна засветились синим цветом, послышался щелчок, и Бугаева отбросил от домика метров на 5. Дед от греха подальше взлетел с моего плеча на ближайшее дерево. «Охранное заклятие!» — каркнул он. «Теперь Анжелке не выбраться!» 11 декабря. Все устали. Бугаев периодически кидает в окно камни и уворачивается, когда они отлетают. Заклятие действует. Темнеет. Отправляем Петровича с Марией домой, чтобы приготовили жратвы и принесли сюда. Мы остаемся на ночь и будем ждать. Разжигаем костер. Тени от пламени играют на ближайших деревьях, и кажется, что они живые. Полковник с Собакиным обходят полянку и проверяют, нет ли нарушителей границы. Если бы не пропажа Анжелы, то можно было бы сидеть у костра, есть запеченную на угольках картошку и рассказывать друг другу страшные истории о старушках, утаскивающих младенцев в лес и приносящих в жертву своим богам. «Не будете против, если я с вами посижу?» Рядом с костром стоит опрятная старушка, которая не похожа на пожирательниц младенцев. Смотрю на полковника с Собакиным. Тот разводит руками в сторону, типа я не при делах. И как она прошла мимо них?